Эпилог. Все смешалось. Где? Ни в доме Облонских нет. В Спартаке-Колоске. «Качать тренера!» — истошно орал кто-то, не знаю кто. Множество крепких рук схватили меня. Я глазом не успел моргнуть, как вот уже повис над землей, а через секунду взлетел. И это было обалденно как-то и смешно, и малость жутко. Где небо, где земля? Я потерял ориентир и уже готов был взмолиться: «Ребята, отпустите!» Но ребята, на радостях пошвыряв меня вверх-вниз, сами отпустили. Однако счастливая суматоха только нарастала. Нас окружило множество незнакомых людей. Они что-то голосили, теребили меня. И я, ошарашенный, как-то не мог понять, кто они такие, чего им надо, пока не стал, наконец, разбирать, что этот мужик — представитель администрации, только черт знает, чего ему от меня надо. А вот эти двое — корреспонденты каких-то спортивных изданий. Расскажите, как вы шли к этой победе? Что вы чувствуете сейчас, как тренер победившей команды? А одно из мельтешащих лиц настойчиво трындело: «Товарищ Павлов, товарищ Павлов, да послушайте же меня! Послушайте, что я вам скажу! Вас ждут, подойдите!» «Куда?» «В подтрибунное помещение! Вас ждут, я же и говорю!» «Ладно». Я пошел, а журналисты наперебой взялись следом. «Товарищ Павлов, ну, пару слов, пожалуйста! Нашим читателям очень важно знать». Вот она, слава. «Ребята, извините, чуть позже. Обязательно с вами поговорю, обещаю». В подтрибунное помещение, значит, к Классникову. Официальное лицо трусило рядом, облегченно переводя дух. Я шагал широко, в какой-то миг поймал себя на том, что расплываюсь в улыбке. Спохватился и вернул солидный вид. «Ваня!» — знакомый женский голос. В первую секунду я даже не смекнул, кто меня кликнул, но во вторую вспомнил и резко развернулся. Передо мной стояла Алла, моя бывшая. И сразу было ясно, что в ее жизни что-то пошло не так. Не то чтобы она подурнела, нет. Она по-прежнему была красива и эффектна, но в ее взгляде я вмиг разгадал горечь и тревогу. Чего раньше не было. Видать, жизнь не погладила по балде. И это породило мудрейшую мысль побежать к бывшему мужу, у которого еще и дела вдруг пошли в гору. Ну, а что такого? Он же добрый, хороший. А я неотразимая. Логично? «Слушаю вас, гражданка», — сухо сказал я. «Вы по какому вопросу? Процедурному?» Красивое лицо слегка перекосилось. «Ваня, я кроме шуток...» «Можете с шутками и даже с прибаутками, только не сейчас. О часах приема можете узнать у директора лагеря «Колосок». Вопросы?» «Слушай, оставь этот тон!» В голосе прорвались истерические нотки. «Ты можешь говорить по-человечески?» «А я по-каковски...» Театрально изумился я. «По-орангутански?» «Еще раз, гражданка...» «О моих часах приема по личным вопросам вы можете узнать в администрации Колоска. Сейчас, извините, мне некогда». И я пошел дальше, с некоторым удивлением чувствуя, что ничего в моей душе не осталось от прежних чувств. Ничего. И это, наверное, хорошо. В приподнятом настроении я вошел в тесноватое помещение, где меня ждали Классников с Татьянцевым. «Вот Николай Петрович привел», — радостно доложил сопровождающий. Классников повернулся ко мне, смерил взглядом сверху донизу, кивнул мужичку. «Спасибо». И прозвучало это как «свободен», что тот немедленно исполнил. Николай Петрович улыбнулся, протянул руку. «Ну, здравствуй. Поздравляю с победой. Неплохую команду сделал. Что скажешь, Олег Иванович?» Сдержанно улыбнулся и Татьянцев. «Согласен. Думаю, можно пригласить их на просмотр к нам». Классников внушительно помолчал, потом сказал. «Вот, Павлов, компетентное мнение. Я с ним согласен». Я смекнул, что следует поблагодарить. «Спасибо, Николай Петрович. Большая честь для нас. Кого из команды будете просматривать?» Классников взглянул на Татьянцева. «Вопрос делового человека. Что скажете, тренер?» Тот широко улыбнулся. «Да тащи всех. По месту разберемся, кто чего стоит». Николай Петрович развел руками. «Слово тренер – закон. Вези, Павлов, всех своих. Будем разбираться». «Когда?» Он вновь повернулся к тренеру. «Когда? Ну, давайте послезавтра». На то мы порешили. Когда я вышел на стадион, уже заметно повечерело. Но этот уже не день и еще не вечер был такой ясный, светлый, как будто он разделял мою радость, и мне так хотелось поделиться ею с командой. И не успел я так подумать, как услышал: «Иван Сергеевич!» Мои ребята, счастливые, с улыбками до ушей бежали ко мне, еще не зная, какую новость я сейчас на них опрокину. И солнце сияло, и лето не кончалось, и вся жизнь у них была впереди. Конец книги. Читал Константин Загадский.